безрассудство вашего поведения равно его гнусности, ибо как вам было не знать, что такой человек, как я, сразу же хватится дорогой ему вещи и обо всем догадается? Неужели вы действительно думали, что, лишившись чаши, я не смогу угадать, где она? Так что же теперь? Надеюсь, вы признаете себя виновными?» Ответил Иуда. На этот раз и вообще говорил за всех он, больше всех испытавший в жизни, лучше всех разбиравшийся в том, что такое вина, и потому призванный самою судьбой держать речь. Ведь вина родит духовность, и, пожалуй, наоборот, где нет духовности, там нет и вины. По дороге он был уполномочен братьями держать речь и успел приготовиться. Стоя среди них в разодранном платье, он говорил: «Чего мы скажем моему господину, и какой нам смысл перед ним оправдываться? Мы виноваты перед тобой, господин мой, виноваты в том смысле, что чаша твоя найдена у нас, у одного из нас, а значит, у нас, как оказалась она в сумме нашего младшего брата, ни в чем не повинного, который всегда был дома, я этого не знаю. Мы этого не знаем, мы не в силах высказать предположение на этот счет перед престолом моего господина. Ты могуч, ты и добр, и зол, ты можешь и вознести, и низвергнуть. Мы в твоей власти, не стоит оправдываться перед тобой. И глуп грешник, который кичится нынешней своей невиновностью, когда владыка возмездия взыскивает плату за давнее злодеяние. Недаром жаловался наш старый отец, что из-за нас он станет бездетным. Да, он был прав. Мы и тот, у кого нашли чашу, стали рабами нашего господина». В этой речи, которая еще не была настоящей, знаменитой речью Иуды, прозвучали кое-какие намеки, но Иосиф, предпочитая в них не вдаваться, благоразумно пропустил их мимо ушей. Он ответил только на предложение о поголовном рабстве, отвергнув его. «Нет, — сказал он, — это не по мне. Нет на свете столь скверного поведения, чтобы превратить в чудовище такого человека, как я. Вы купили старому вашему отцу хлеба в земле египетской, и он ждет его. Я великий делец фараона, и никто не посмеет сказать, что я воспользовался вашим грехом, чтобы, задержав покупателей, прибрать к рукам и товар, и деньги. Сообща ли вы согрешили, или грешен только один, этого я не стану расследовать. Когда мы веселились за столом с вашим младшим, я доверчиво выдал ему прекрасные свойства своей дорогой чаши и, погадав, рассказал ему о могиле его матери. Возможно, что он сболтнул вам об этом. Возможно, что все вы вместе задумали неблагодарно похитить мое сокровище. Не потому, что позарились на серебро, так мне сдается, а чтобы овладеть волшебной силой, для того, может быть, чтобы выяснить, что стало с вашим пропавшим, исчезнувшим братом. Откуда мне знать? Ваше любопытство вполне понятно. Но, с другой стороны, очень возможно, что малыш согрешил на свой страх и взял чашу, ничего вам не сказав. Я не желаю этого знать и в это вникать. Украденное найдено у маленького. Он будет мне рабом. А вы ступайте с миром домой к старому вашему отцу, чтобы он не был бездетным и чтобы у него была пища». Вот какие слова произнес возвысившийся, и несколько мгновений стояло молчание. Затем из их хора выступил Иуда, мученик, которому они дали слово, чтобы он говорил за них. Он подошел к престолу, почти вплотную к Иосифу, и сказал: «Выслушай меня, господин мой, ибо я хочу произнести перед тобой речь и речью своей объяснить тебе, как все было и что учинил ты, и как обстоит дело с ними и со мной, со всеми братьями. Моя речь ясно покажет тебе, что ты не можешь, не имеешь права отделить нас и оставить у себя нашего младшего, и что мы, в особенности я и Иуда, четвертый из них, ни за что и ни в коем случае не вернемся к отцу без младшего. Ни в коем случае. В-третьих, я сделаю моему господину предложение, которое позволит ему осуществить свое право возможным способом, а не невозможным. Таков будет порядок моей речи. А потому не прогневайся на раба твоего, и, пожалуйста, не прерывай его речи, которую я поведу так, как подсказывают мне мой дух и моя вина. Ты как фараон, но я начну с того, как все началось и как ты все начал. А дело было так. Когда мы спустились сюда, посланные нашим отцом, чтобы купить пищи в этой житнице, как тысячи других людей,